Место отдыха. Курихара. В таком случае, этот дом тоже открывается в новом свете. Курихара. Для чего мельницу расширили пристройками? До недавнего времени мне казалось, что Масахико таким образом хотела сделать из нее достопримечательность Ордена Перерождения. Но дело может быть в другом. Теперь я думаю, это Богоматерь Яэко распорядилась провести строительные работы. Внимательно посмотри на планировку. Курихара. Пристроенные части скрывают левую комнатку мельницы. Комнату, в которой умерла Акино. И знаешь, тут я задумался, как могла себя чувствовать Яэко. Наверное, она очень устала. Автор. Устала? Курихара. Вся ее жизнь — ничто иное, как череда страданий. Родители, которым она доверяла всю жизнь, открывают ей шокирующую правду. Далее она, инвалид без одной руки, в одиночестве убегает из дома. Замужество, рождение ребенка, самоубийство мужа. И вот она с дочерью в ловушке далеко в горах, где каждый вечер измываются над ними. А в довершение всего еще и потеря ноги в инциденте на дороге. Даже после того, как их выкупил богатый наследник крупной компании, а дочь получила статус и состояние, Яэко не смогла обрести счастье. Каждый божий день ее невыносимо мучило чувство вины перед своим ребенком. И будто всего предыдущего мало, основание Ордена Перерождения. Месть от собственной дочери. Яэко отвели роль духовной наставницы. Толпы людей видели ее тело, которое она так старалась прятать от чужих глаз. Иногда ее освистывали и называли мошенницей, но она все равно терпела, желая искупить грех перед дочерью. Но, наконец, освободившись от бремени, которым была для нее роль Богоматери, Яэко превратилась для семьи в обузу, которую предпочли запереть в комнате без окон. Только подумай, что после такого могла чувствовать эта женщина. Автор. Трудно представить. Курихара. Яэко устала от жизни. Возможно, ей просто хотелось вернуться обратно к маме. Женщина. Около 20 лет назад сделали большой ремонт. Дом ведь двухэтажный, да? Когда я переехал, он был одноэтажным. После окончания ремонта появился второй этаж. Помню, я тогда подумала: ого, они сделали пристройку. Если женщина говорила правду, то получалось, что в доме господина Хираути изначально не было кухни, туалета и ванной. Жить в таком доме невозможно. Курихара. Яэко хотелось, как в крепости, укрыться в месте, где однажды ее уже обнимала родная мать, и хотя бы в последний раз уснуть в полной темноте вдали от посторонних взглядов. Вероятно, в этом доме она планировала совершить самоубийство. В тот день я сошел на маленькой станции города Такасаки, префектуры Гумма. С нашего разговора с Курихарой прошло 2 месяца. Зима подошла к концу, уже чувствовалось теплое дыхание весны. У станции я сел на автобус и где-то за 20 минут доехал до нужного места. То был дом престарелых, притаившийся в одном из городских районов. Пришлось 2 часа прождать у входа, прежде чем из здания вышла женщина. Короткие волосы, собранные сзади, кардиган поверх служебной формы. Я поздоровался, и она глубоко поклонилась мне. На груди у нее был прикреплен бейдж с именем. На бумажке напечатано «Мицуко Хикура».